Действительно, Байсы был чрезвычайно ужасен, когда убивал, особенно, когда он мог это делать разными способами на глазах у жертв. Он, несомненно, достиг уровня непобедимого мастера, а с умением применять огнестрельное оружие даже врожденный воин мог быть им сражен. Но высокомерный Байсы любил наслаждаться, когда он постепенно развивал картину разгрома перед глазами противника. Байсы сразу ушел с предыдущего места убийства и теперь обнаружился позади всей группы людей Хуюе. Ха-ха-ха-ха. Промелькнул нож и на шее Ян Жэньхуя появилась кровь. У него потемнело в глазах, а изо рта вырвался хрипящий звук. «Встаньте рядом со мной, спина к спине». Хуюэ не растерялся и постарался преодолеть смятение товарищей. Стоя бок о бок, прикрывая спину друг друга, им было проще разрушить замыслы неприятеля. «Обязательно найдется кто-нибудь, кто испортит игру», произнес Байсы, увидев, как группа людей расположилась спина к спине. Улыбка исчезла с его лица, когда противник сделал подобное, ведь его шансы на безответный удар исчезли. Стоит ему приблизиться к жертве, как остальные тут же отреагируют и будут знать, где он, и его убьют. У этой группы людей было оружие и стреляли они очень хорошо, а Байсы хоть и высокомерен, но не глуп. «Не приближайтесь, уходите отсюда!» — внезапно закричал Хуюэ, когда Байсы достал свой пистолет и был готов перестрелять оставшуюся толпу. Байсы обернулся, чтобы посмотреть. Недалеко появилась новая группа. Было похоже, что сын из зажиточной семьи собрался попутешествовать. У него не было груза и, вдобавок, он взял с собой в поход одну девчонку. Становится веселее. «Сначала убью эту группу, а затем вернусь, чтобы поиграть с вами», — послышался голос Байсу. Группа людей Бэйфэна шла медленно. Они действительно выглядели, как молодой сын хозяина семьи с группой телохранителей и подружкой для путешествий. Бэйфэн не торопился, поскольку цель их путешествия уже была обнаружена. «Какая красивая цыпочка!» Байсу быстро приблизился к людям Бэйфэна и облизнул губы, увидев глаза мистика один. «Как? Неужели этот человек может видеть меня?» — удивился Байсы, когда обнаружил некоторую неправильность. Глаза беловолосого парня все время смотрели на него. «Это невозможно, моя способность абсолютно совершенна. Никто не может видеть меня, это просто совпадение», — покачал головой Байсы, убеждая себя в невозможности такой ситуации, а затем поднял пистолет и решил убить этого человека первым. «Это что, доставляет вам удовольствие, прыгать все время вверх и вниз передо мной?» — задумчиво промолвил Бэйфэн, устремив взгляд на человека. Ему было досадно притеснять мастера, имеющего весьма недурные способности. Даже врожденный на расстоянии ближе 5 метров, не смог бы остаться незамеченным для него. «Невозможно. Почему ты можешь видеть меня?» Душа Байсы ушла в пятки. Когда он понял, что противник способен его видеть, его тотчас же охватил страх. С тех пор, как он получил эту способность, у него все шло успешно. Однако теперь он обнаружил, что некто может его легко видеть. Первой его реакцией было бежать. На этот раз он столкнулся с противником, с которым не сможет справиться. «Забавно. Вы надеетесь от меня убежать?» Бэйфэн продолжал стоять неподвижно, заложив руки за спину, глядя, как Байсы круто развернулся и с места рванул, пытаясь убежать. Бэйфэн улыбнулся, неспешно вытянул белую, как нефрит, ладонь и мягко чиркнул ею в сторону, куда убегал Байсы. «Донэнэн». Вначале появилось птичье крыло, и его оперение издавало металлический звук, подобный звону дин-дон. Затем перо, размером с ладошку, исчезло из поля зрения и через мгновение возникло торчащим из темечка Байсы. Эти перья были похожи на волшебный меч, который казнит низших, находясь высоко в небе. Бах! На лице Байсы застыла печать ужаса. Несколько шагов он еще двигался по инерции, а затем его тело разделилось на 2 части. Следует признать, что Бог любит пошутить. Не прошло и 1/4 часа, как Байсы распоряжался жизнями группы Хуюя и разрубил пополам Тао Юня, и вот уже сам лежит разрезанный, как бревно, на 2 половинки. Совсем через короткое время. «Пойдемте, это всего-навсего мусор. Впрочем, я разочарован слабостью Министерства надзора», — произнес Бэйфэн, глядя на 2 половины Байсы, и дернул плечом. Его не затронула эта трагическая картина, но он был взволнован. Он чувствовал, как воспламеняется его кровожадное стремление. Бэйфэн применил ручные оковы, запирающие источник зла, который начал колебаться, пытаясь их разорвать. Он мог вот-вот обнаружиться и показать свою свирепость. «Как это может быть? Он что, умер? Командир, ты видел это? Человек, который убивал наших людей, уже мертв. Группа Хуюэ по-прежнему насчитывала 8 человек. У них на глазах Бэйфэн нанес легкий удар, который без затруднений сразил Байсы. Они были в шоке. Им казалось, что Байсы был очень сильным, и они уже были в отчаянии, готовясь к смерти. При всем этом его противник нанес лишь один удар. «Кто вы?» Мистик 3 шагнул вперед, бросив холодный взгляд на группу людей. «С уважением приветствуем старших. Мы являемся членами Министерства военного надзора». Когда Хуюэ со своими спутниками посмотрели на Мистика 3, им показалось, что на них смотрит ядовитая змея. Их пробрала дрожь. «Здесь нет для вас места. Тут нужны наши руки», — сказал Мистик 3, ничуть не заботясь об их авторитете, и вернулся назад, встав позади Бэйфэна. «Черт, откуда взялась эта толпа людей? Фил, отправляйся и убей их». Когда Мара увидел, как Бэйфэн одним ударом убил Байсы, на которого он потратил так много ресурсов, его охватил страх. Поэтому он разрешил действовать Филу. Фил был очередным козырем в руках Мара, еще один образец нового человека, который был супербыстрым. Вдобавок, в результате вторичной мутации Фил получил умение управлять энергией льда. До тех пор, пока у него был запас энергии, Фил в один миг мог понизить температуру до абсолютного нуля в пределах 100 метров от его тела. Благодаря соединению скорости и способности контроля энергии льда Фил был способен одолеть любого китайского врожденного. Глава 394. Лавовый гигант. Глядя на дверь из легированной стали, Бэйфэн громко рассмеялся. Кто же это, с таким видом товара, осмелился приехать в Китай безобразничать? Спрятано хорошо, так что трудно найти, но как только она будет найдена, все, это будет конец. Бэйфэн подошел к прочным стальным воротам и протянул ладонь, красоте которой женщина позавидовала бы, и мягко надавил на дверь. Что он собирается делать? Мара был озадачен движениями Бэйфэна. Толщина стальных ворот составляла полметра, а их твердость была потрясающей. Чтобы ее взорвать, даже бомбы было бы недостаточно. Хлоп. Все тело Бэйфэна наполнилось энергией ци и крови. Изначально идеально белая, рука мгновенно приобрела кроваво-красный цвет. Руку Бэйфэна начала окутывать мглистое марево, стекаясь и конденсируясь в центре его ладони. Через какое-то мгновение слева и справа на стальной двери появились метровые канавки. «Ха, некоторые считают, что могут остановить меня». Бэйфэн даже в лице не изменился. Если дверь была бы изготовлена из суперпрочной стали, она смогла бы только притормозить его ладонь, только и всего. Что, как он может быть таким сильным? Мара, наблюдая за Бэйфэном, сглотнул. И это человек, эти стальные ворота не может пробить артиллерийский снаряд, а Бэйфэн расплавил их одной ладонью. Шиван, приготовься активировать резервный канал, распорядился Мара по телефону. Увидев силу Бэйфэна, Мара понял, что он не готов сражаться с ним. Это того не стоило, все равно это место придется оставить. Ему нужно только унести с собой важные материалы. Не нужно бороться с Бэйфэном. В случае повреждения одного или двух новых людей, проект Мара умрет. Что же касается остальных людей, оставшихся на базе, пусть себе умрут. Во всяком случае, поскольку есть результаты исследований, достаточно привлечь новых специалистов. Господин, позволь мне разорвать их в клочья. После того, как человек на другом конце связи замолчал, прозвучал слегка возбужденный голос. «Не нужно, это бесполезно. Активируй резервный канал как можно скорее. Я похороню эту толпу вместе с Байсы». Голос Мара звучал непререкаемо. Человек, с которым Мара говорил по телефону, не возражал. Он уже понял, что хотел сделать Мара. «Фил, не уходи, возвращайся». Мара повесил трубку и приказал Филу вернуться. «Хе, Фил не может вернуться. Подожди, я иду тебя убить», — ответил незнакомый голос, не Фила, с той стороны. Оттуда послышались слова на чистом китайском языке. Хлоп. Мара помолчал какое-то время, а затем в сердцах растоптал телефон. Посмотрев на монитор, он увидел, что металлическая дверь разбита вдребезги и обнажился черный провал пещеры. Бэйфэн с такой силой сжал область пространства туннеля, что превратил тело Фила в кровавый туман, который в условиях сверхнизкой температуры тут же замерз. Поверхность земли, радиусом в 100 метров с Бэйфэном в центре, была покрыта толстым слоем льда и ледяными шипами. В середине прохода замерзла и треснула от холода даже сталь, настолько низкой была температура. А Бэйфэн стоял как ни в чем не бывало. Наоборот, Бэйфэн чувствовал себя хорошо, как никогда. Запах свежей крови непрерывно проникал в его нос, и в его глазах начали появляться и вспыхивать кроваво-красные прожилки. Бум! На кончике пальца Бэйфена появился огненный шар, и из-за ужасно высокой температуры воздух начал мерцать. Почти мгновенно лед растаял и превратился в туман, который под воздействием белого пламени полностью испарился. Щелк! Из-за перепада температур не только сталь растрескивалась, а даже камни разрывались. Треск! Напряжение в сети постоянно скакало, лампы моргали и вскоре погасли. В проходе стало совсем темно. Бэйфэн с группой людей пошел вглубь. Весь горный хребет внутри был опустошен. Непонятно только, куда девали всю вынутую почву. Шиван, я передумал, я должен убить эту толпу захватчиков. Мара разозлился, он с таким трудом культивировал нового человека, а сегодня потерял двоих от рук Бэйфэна. Вау, господин, это мудрое решение, сказал Шиван напыщенным тоном. Его голос был полон волнения. «Идите и действуйте свободно. Никого не должно остаться, за исключением тех, кто был подвержен экспериментам». Бэйфэн смотрел на огромные стеклянные трубки, вставленные в людей, и отдавал приказы. «Слушаюсь». Мистик один и другие кивнули, и растворившись, словно призраки, принялись убивать. Послышался шум перестрелки, сопровождаемый частыми звуками взрывов. Мистик один и другие уже вступили в схватку. Бэйфэн о них не беспокоился, и если они пострадают, то могут винить только себя за то, что не умеют учиться. Ха-ха, а я тебя уже заждался. Перед Бэйфэном, сверкая белыми зубами, стоял белокурый мужчина. От него веяло атмосферой дикости и необузданности, как от настоящего дикого льва. Байсян, это твой, разберись. Бэйфэн бросил взгляд на белокурого мужчину, слишком слабого, чтобы марать о него руки, и пошел прямо, напрочь игнорируя его. «Черт, ты смеешь пренебрегать мной, да я разорву твою плоть и вырву сердце». Шиван был в ярости. Этот мужчина перед ним не удостоил его даже взгляда, он пренебрег ним. В один миг он сделал шаг и снова появился перед Бэйфэном. Непонятно, в какой момент, его ладонь превратилась в мохнатую лапу с острыми когтями, покрытую золотисто-желтой шерстью. «Твой противник, это я». Теперь уже Байсян мгновенно появился перед Шиваном. Его удар кулаком пришелся как раз прямо в мохнатую лапу Шивана, и тот отлетел в сторону. «О, как интересно! Ха-ха, давай еще разок!» Мельком взглянув на рану, которая появилась на его кулаке, Байсян громко рассмеялся и снова бросился к Шивану, чтобы продолжить бой. В конце коридора оказались еще одни двери. Они неожиданно открылись, и Бэйфэн, не опасаясь подвоха, вошел. «Тымара!» Бэйфэн смотрел на высокого и худого старика, стоявшего прямо перед ним. Весьма странно, но в теле старика не было и следа каких-либо особых способностей. Однако по информации Министерства надзора, этот человек чрезвычайно опасен. Никто не знал, какие у него способности. Возможно, кто-то его и видел, но все люди, которые его видели, умерли. В том числе божественный мастер и мастер японского кендо, который по силе приравнивается к божественному. «Черт возьми, ты убил Байсу и Фила», произнес Мара на китайском языке. Он говорил свободно, и если не смотреть на его внешность, можно было решить, что китайский – его родной язык. Многие люди выносили мне этот приговор, но они все уже мертвы. Ты – кандидат в их список, и я готов увидеть твою реальную силу. Черные полоски на лице Бэйфэна начали сверкать, постепенно охватывая всю поверхность лица. «Как пожелаешь». Рычание. Когда Мара произнес первое слово, его голос еще был тихим, но уже в конце этой короткой фразы он гремел, как гром, заполняя всю подземную базу. «Ай!» — закричали люди, которые находились вблизи от источника крика. Из ушей у них хлынула кровь, а мозги от сотрясения превратились в кисель. На теле Мара появились трещины, и в это же время Бэйфэн почувствовал, как в помещении начала быстро повышаться температура. С большой скоростью тело Мара начало увеличиваться, и через мгновение он уже не помещался в этой комнате. Щелк, щелк. Комната, где они находились, развалилась. Мало того, тело Мара раскололось, и щель вместе раскола продолжала расти. Из этой щели вырвался алый луч. Кап-кап, из-за высокой температуры металл вблизи тела Мара начал плавиться. К моменту времени, когда трансформация Мара закончилась, он стал высотой около 15 метров. Поверхность его тела была покрыта слоем твердого камня, и он напоминал потрескавшийся обломок лавы. Глава 395. Как убить бессмертного? Бэйфэн стоял в широком подвале и с интересом смотрел на монстра перед ним. «Интересно, на что ты рассчитываешь?» Бэйфэн улыбнулся и встал, заложив руки за спину, спокойно глядя на трансформировавшегося Мара и не вмешиваясь в процесс. «Ничтожество, я разорву тебя в клочья». Лицо Мара было размыто и плохо видно, все его тело было покрыто трещинами, из которых красным светом пылала жаркая лава. Казалось, еще чуть-чуть, и она начнет извергаться сквозь трещины наружу. Зычный голос в подземном пространстве прозвучал, как раскаты грома, напоминая демона древнейших времен. «Это удивительная магическая способность, она неожиданно поднимает мощь до божественного уровня. Хе, а позволь-ка нам разрезать тебя и посмотреть, что там у тебя внутри. Крылья неба». Развернув за спиной десятиметровые крылья с перьями, подобными острым бритвам, Бэйфэн мгновенно возник перед лавовым гигантом. Черное оперение крыльев издавало металлический звон, словно было изготовлено из волшебного металла, и испускало в темноте легкое сияние. Перья по краю крыльев были более острыми и, казалось, они могли разрезать даже воздух. Ших! С легким шелестящим звуком крылья чиркнули по боку лавового гиганта. Ших! Рев! Отрубленная по плечо рука Мара упала на землю, испуская жар. Из раны Мара вытекала не кровь, а лава. В том месте, где растеклась лава, металлический пол накалился и покраснел, а вслед за тем начал плавиться. Бум-бум! Мара сделал шаг, и его уцелевшая рука ударила по Бэйфэну. Кулак еще не приблизился, а Бэйфэн уже почувствовал удар высокой температуры. Бэйфэн не отскочил в сторону. По сравнению с лавовым гигантом он выглядел крошечным карликом. Ляск. Руки Бэйфэна сжались в кулак, его правая рука излучала изумительную силу. Кулаком правой руки он встретил огромный кулак лавового гиганта. Бум. Удар. Удар. Тела двух противников были несоразмерны и сильно отличались друг от друга, но результат был неожиданным. Огромная рука лавового исполина была остановлена кулаком Бэйфэна и разрушилась. «Чертов муравей, ты меня уже достал. Много болтаешь». Бэйфэн не слушал, что Мара собирался еще сказать. Его тело, подобно выпущенной стреле, тут же оказалось на голове лавового гиганта. Он сразу же ударил ногой по его голове. Удар ногой был такой силы, как будто его нанес сам дьявол. Бах, треск. Удар по голове гиганта, который нанес Бэйфэн, разбил его голову вдребезги. Разлетевшиеся во все стороны пылающие каменные куски головы вызвали бушующий огонь. Это его высший уровень, слишком слабый. Бэйфэн был недоволен. Проявленная лавовым гигантом сила не поддерживалась соответствующей скоростью. Мало того, эта сила не выглядела полностью контролируемой. Но все-таки, такого человека мог убить божественный мастер, не говоря уже о Бэйфэне. Бульк, бульк. Как раз в тот момент, когда разочарованный Бэйфэн хотел уйти, его ухо уловило звуки, похожие на звуки кипящей воды. Когда он повернулся, чтобы посмотреть, то увидел, что лавовый гигант опять восстановился. Более того, он даже увеличился в размерах. А во, неубиваемый таракан, Бэйфэн бросил взгляд на соединившиеся ранее разбросанные куски лавы, которые в очередной раз образовали лавового гиганта, и тут же начал его атаковать. Если кулак в форме медведя давал ему силу удара, то бокс в форме орла обеспечивал скорость. Огромная сила вырвалась из изящного тела Бэйфэна, и тень медведя мелькнула в его ударах. Разве он не должен был умереть? Бэйфэн наносил по лавовому гиганту сотни ударов в секунду, и каждый удар, соединенный с уникальной силовой техникой, крошил тело лавового гиганта. Бум! Лавовый гигант замер, как будто используя технику стабилизации, после чего его тело начало сотрясаться и взорвалось несметным количеством пыли. Бэйфэн остановился, и пыль, смешанная с магмой, летевшая в сторону Бэйфэна, казалось, наткнулась на невидимый барьер перед ним. «Ау, весьма больно, я могу умереть от боли», — прокричал Мара, когда, как при обратном просмотре кадров кино, разлетевшаяся магма и потрескавшиеся камни собрались обратно и образовали нового лавового гиганта. Он опять не убит, а после того, как был разбит и снова собрался, он стал сильнее, чем раньше. Нахмурившись, подумал Бэйфэн. Такая способность была для него действительно неожиданной. Бэйфэн заинтересовался таким видом бессмертия. Небесный медведь. Бэйфэн появился рядом с лавовым гигантом и мгновенно применил удар кулака в форме медведя. Гигантский медведь за спиной Бэйфэна нанес шлепок своей гигантской лапой. Рев. Лавовый гигант не дрогнул и мгновенно выпрямился. Лапа огромного медведя всей своей мощью давила на лавового гиганта, пытаясь его разрушить. Хлопок. Ударная волна распространилась во все стороны, сметая все на своем пути. К удивлению Бэйфэна, лавовый гигант выдержал эту атаку и не был разрушен. Лавовый гигант не выглядел целым, местами его тело потрескалось, но эти трещины быстро затягивались. Удар с небес. В теле Бэйфена забурлила энергия ци и крови. Черный орел и медведь объединились, сплетаясь в клубок. Смешение их энергии имело вид спирали. Грохот. Удар орла был одним из самых убийственных в Синьи Цуань. Его сила намного превышала силу одноименного удара в простой технике кулачного боя. Удар этого стиля подобен мгновенному уничтожению. Крик орла и рев медведя слились в один звук. Удар был, как выстрел. Лавовый гигант, который двигался замедленно, не успел даже увернуться. Его тело снова превратилось в пыль. Грохот. Под ударами медведя-орла толстая металлическая стена была разорвана, образовывая глубокий проход в гору. Бэйфэн уже знал, что все не так просто, поэтому сильным движением руки, вызвавшим поток воздуха, смелый развеял клубящуюся пыль. Плюх, плюх. Странный звук эхом прокатился по комнате. Странные звуки следовали один за другим, и это не на шутку озадачило Бэйфэна. В такт этим звуком сердце Бэйфэна начало трепетать и сжиматься. Казалось, невидимая сила сжала сердце Бэйфэна, она держала его в руках и пыталась остановить, вызывая у него приступ удушья. Жизненные силы Бэйфэна заколебались, а затем как будто граната взорвалась внутри тела Бэйфэна. Поскольку он сам тренировал свое тело подобным образом, он смог контролировать происходящее с помощью силы. Подобное воздействие не могло оказать на Бэйфэна настолько сильного влияния, чтобы ввергнуть его в беспомощное состояние. Бах! Нападающий на мгновение возник перед Бэйфэном, и тот сразу на это отреагировал. Удар медведя заставил атакующего отлететь. Удар! Бэйфэн отступил на несколько шагов назад и вышел снова на сплошной металлический пол. Он снова стал сильнее, но возросла не только сила, но и скорость. Подумал Бэйфэн, нахмурившись. Такой противник действительно был сложным. Представьте сами, вы убиваете его несколько раз, а ему ничего, а он вас один раз, и вы, мертвы. В такой ситуации мастер неизбежно начнет страшиться. Ведь, как только он допустит промах, или уменьшится его сила, он тут же будет побежден. Но Бэйфэн, тем не менее, ни на йоту не изменил образ действий. Он не верил в бессмертие своего противника. Может быть, и есть где-нибудь бессмертные люди, которых невозможно убить, но он даже мысли не допускал, что его противник является подобным. «В чем же твоя слабость?» – пробормотал Бэйфэн. Глава 396. Самоликвидация. Большая подземная база, дым повсюду, Байсян и другие сражаются со своими противниками. Но все понимали, что не они главные действующие лица. Реальные игроки на сцене – Бэйфэн и Мара. «Ха-ха, я не умру. Независимо от того, сколько раз ты меня убьешь, я буду рожден снова». И моя сила и скорость будут значительно улучшены после каждого возрождения. Ты видел такое? Это сила, которой могут владеть только боги. Мара дико хохотал, когда говорил, что его удар кулака и удар ногой обладают огромной мощью, но небольшая комната слишком мала, чтобы быть полем битвы для этих двоих. Бэйфэн снова дважды убил Мара, но, как сказал Мара, у него действительно было тело нежити, и независимо от того, что сделает Бэйфэн, он сможет снова реорганизовать свое тело. Реорганизованный Мара стал еще более мощным, его скорость и сила уже не уступали Бэйфэну. Бэйфэн мог остановить атаку Мара, но если он будет действовать таким способом, процесс не закончится никогда. Бэйфэна окутал своей духовной силой всю площадку и внимательно изучил Мара и все вокруг. Бабах! В очередной раз от удара Бэйфэна Мара умер, превратившись в небольшой гравий с потоком магмы вокруг. «Ха-ха, я поймал тебя!» Улыбнувшись, прошептал Бэйфэн. Мара чувствовал, что вот-вот рухнет. Этот китаец слишком силен. Хотя Мара мог реорганизоваться снова и снова, это не значило, что ему не было больно, особенно в момент убийства. Такой страх и отчаяние оставляли тяжелые воспоминания и отпечаток в душе. Хотя он знал, что не умрет, Мара полагал, что немногие люди смогут снова и снова выдержать эту пытку, и у него уже появлялась мысль уйти. Но в этот момент Мара услышал слова Бэйфэна, и хотя он не понял, что Бэйфэн имеет в виду, но Мара ощутил в сердце холод. «Ты силен, но и я не слабее. Поскольку ты не можешь убить меня вообще, как же тогда закончится наш поединок?» После того, как в этот раз Мара перестроил свое тело, он не спешил вступать в бой. Помолчав с минуту, он медленно произнес эту фразу. «Ха-ха, ты действительно не умрешь? Что ж, посмотрим, сможешь ли ты реорганизоваться, если я разрушу твое сердце. Если сможешь реорганизоваться, я отпущу тебя». Бэйфэн был полон любопытства. «Тук-тук, как это возможно? Как этот человек может знать мою слабость?» Тело Мара задрожало, Он был полон дурных предчувствий. Хотя он не знал, открыл ли этот человек его секрет, он решил не рисковать. Ведь если его сердце разрушить, он по-настоящему умрет. Бэй Фэн тщательно изучал ситуацию при помощи духовной энергии и, наконец, обнаружил ошибку в своих действиях. Каждый раз, когда он разбивал вдребезги Мора, из-под поверхности земли выходил малозаметный поток энергии. Эта энергия была тщательно скрыта, поэтому, когда повсюду находилась магма, ее вливание происходило скрытно. Амара действительно боялся, ведь он получил силу на дурняк, он был богач-выскочка, и не умел полноценно управлять этой энергией. И его восстановление происходило до сих пор незаметно из-за рассеянности Бэй Фэна. Бабах! Тело лавового гиганта было огромно, и после нескольких восстановлений, его скорость удара стала в 3 раза превосходить скорость звука. Конечно, такая скорость удара была только в ближнем бою, а на дальних дистанциях скорость его удара была равна скорости звука или чуть выше. Для обычных людей эта скорость была очень высокой, но не для Бэй Фэна. «Может быть, сбежать, пока не поздно?» – подумал Мара, когда отскочил на 100 метров и не увидел погоню. Он вздохнул с облегчением, но тут услышал негромкую речь. «Это то, на что ты надеешься». В руках Бэй Фэна было сердце, размером с большой бак для воды, темно-красного цвета. Внутри него все клокотало, и от него во все стороны шли волны жара. «Отдай мое сердце». Увидев в руках Бэй Фэна сердце, состояние Мара мгновенно изменилось. Он впал в безумие. Сердце было центром постоянных реорганизаций Мара. Оно лежало в земле на глубине нескольких десятков метров, и постоянно поглощая из почвы энергию земли, использовало ее для поддержания и реорганизации Мара. Но попав в руки Бэй Фэна, оно стало вопросом жизни и смерти Мара. Ша-ша-ша. Бэй Фэн глянул на приближающегося Мара, и его правая рука изо всей силы сжала верхушку сердца. В тот же момент капли темно-красной магмы начали падать на поверхность земли, издавая шипящий звук. Плюх. Огромный лавовый гигант мгновенно упал на землю, приподнявшись на одно колено. Он приложил правую руку к груди, в область несуществующего сердца. «А-а!» – раздался мучительный крик, но Бэй Фэн продолжал давить его огромное сердце. Тело лавового гиганта затряслось. «Господи, я был неправ, прошу старшего простить меня, прошу меня отпустить. Ради этого я готов выполнить просьбу старшего», – быстро сказал Мара. «Да, очень жаль, но мне это не интересно. Ты все равно умрешь». Бэй Фэн не обратил внимания на слова Мара. Теперь, когда он держал в своих руках жизнь Мара, можно было получить какие-нибудь преференции, которые были бы нужны ему для сегодняшнего дня, но Бэй Фэн не имел намерения оставить Мара в живых. Бэй Фэн еще больше надавил на сердце, и на нем образовалось углубление. «Аха!» Мара издал ужасный крик и стал похож на гоблина, выползающего из преисподней. «Я уже мертв, но не обольщайся, я похороню тебя вместе с собой». Мара совсем тронулся умом, поскольку он видел, что обречен на смерть, он решил похоронить вместе с собой других людей. Он без колебаний выдал команду сердцу на самоликвидацию. Что? Лицо Бэй Фэна исказилось. В этот момент сердце, находившееся в его руках, начало энергично трепетать. До этого сердце выглядело сморщенным, истощенным, но в эту минуту оно стало похоже на воздушный шарик. Оно расширилось и надулось. Бэй Фэн изо всей силы отбросил его. На поверхности сердца появилась трещина, из которой исходило сияние. Оно было ярче ламп, освещавших подземное пространство. Крылья неба. Бэй Фэн не ожидал от Мара подобного удара. Он считал, что сердце служит только для реорганизации Мара и не имеет функции саморазрушения. Пара огромных черных крыльев появилась за спиной Бэй Фэна. Они мгновенно сложились, заключая его в кокон. Грохот. Огромная энергия мгновенно высвободилась и захлестнула все подземное пространство. Под воздействием ударной волны все было уничтожено. Люди мгновенно превращались в кровавый туман. Прошло много времени, но они не вышли. Не может быть, чтобы все пострадали от катастрофы. Хуюэ с людьми стояли у стальных ворот и заглядывали в черный проход, как в горло гигантского зверя. Их сердца были наполнены волнением. Глава 397. Жэньмянь Тахуа. Хуюэ и товарищи из его группы очень беспокоились. Они считали Бэй Фэна и его людей своими спасителями и, что более важно, они мстили за Чжэн Цзюня, который был их учителем. Хуюэ и другие, естественно, не хотели, чтобы с Бэй Фэном случилась какая-нибудь неприятность. Время от времени со стороны металлических ворот раздавался громкий звук. Хуюэ и его группа особо не вникали в смысл этого. Они боялись туда входить, чтобы не путаться под ногами у Бэйфэна и его группы. Грохот. Из глубин города неслись звуки громкого взрыва. Большое облако пыли, дыма и огня вырвалось наружу. Хуюя и всех, кто стоял перед металлическими воротами, отбросило взрывной волной. Что случилось? Что это за взрыв? Хуюя и его компания обменивались растерянными взглядами. По длительности взрыв был коротким. Все подземное пространство было в полном хаосе, но, к счастью, там не было масштабных обрушений. Бэйфэн расправил крылья, вид у него был мрачный. Он не думал, что у Мара был помощник. Ох, охнул Бэйфэн. Взрыв был слишком внезапным, и хотя он быстро среагировал, но из-за того, что был слишком близко к эпицентру взрыва, получил легкие раны. То, что действительно разозлило Бэйфэна, так это потеря мистика один и остальных. Договор душ сгорел, неповрежденной осталась только одна страница. Бэйфэн быстро ушел и начал искать в подземной базе следы мистика один и других. Дух Бэйфэна был достаточно силен, чтобы покрыть площадь более 100 метров. Всего за несколько минут Бэйфэн нашел мистика один, которая была серьезно ранена. С Байсяном ничего плохого не случилось. Когда Бэйфэн нашел Байсяна, тот, глупо хихикая, тащил Шивана, который был похож на мертвую собаку. «Ну, давай, пошли». Бэйфэн привел Байсяна к двум тяжелораненым людям. Они вышли из подземной базы и, естественно, сразу ушли. Все остальное было уже не их делом. Что касается смерти Мистика-3 и его группы, то Бэйфэн не мог что-либо сказать о каких-то своих чувствах. Фактически, Мистик-3 и другие ушли по предопределению свыше. Фактически, Мистик-3 и другие должны были умереть еще несколько лет назад. Бэйфэн пожалел их. Это позволило им жить той жизнью, о которой они не могли даже подумать. Это того стоило. Не обращая внимания на Хуюя и его группу, которые вышли поприветствовать их, Бэйфэн со своими людьми быстро исчез в лесной чаще. Через пару дней Бэйфэн вернулся на виллу. Мистик-1 была тяжело травмирована, но то, что ей удалось выжить при таком взрыве, уже было большой удачей. Что касается Байсяна, он тоже получил несколько внутренних травм и нуждался на некоторое время в лечении. За последние два дня Министерство надзора над воинами нанесло полномасштабный удар по врагу. Никто не знал, сколько заграничных организаций и некоторых семей, которые переметнулись на сторону противника, были уничтожены. Но все это не имело никакого отношения к Бэйфэну. Он нес ответственность только за эту задачу. Остальные задачи, естественно, решались другими людьми. Время проходило медленно, но вот наступил сентябрь, и жаркая погода отступила. Бэйфэн в тишине сел на край старого колодца и закинул удочку. В каком-то мире несметное количество школ получили божественный указ. Да, это был именно божественный указ. Уровень совершенствования в этом мире был настолько высок, что здесь существовали монахи, достигшие бессмертия. Их так и называли «бессмертные». В этом указе бессмертные сообщали, что всем главам школ необходимо отправиться на поиски растения, известного под названием «жиньмянь тахуа», лицо красавицы и персика цветок. Цветы и плоды этого растения давали возможность достичь бессмертия. Бессмертные монахи были крайне заинтересованы в его получении. Говорят, что это чудодейственное лекарство, но на самом деле, это было необыкновенно порочное растение. Для его питания необходимы были не минеральные питательные вещества, как для других растений, а люди. Вдобавок, чем больше плодов вырастало на растении жиньмянь тахуа, тем более действенным эффектом они обладали. И чем больше людей оно поглощало, тем сильнее была реальная эффективность плодов, которые вырастали на этом растении. Это растение первоначально было обнаружено в мире, где обитали бессмертные. Однако в борьбе за обладание растением жиньмянь тахуа, оно случайно ускользнуло от них. Но дело осложнялось тем, что бессмертные не могли спуститься в земной мир, а поисками занимались семьи и кланы, которые были у них в услужении. Что касалось зла от растения жиньмянь тахуа, оно не проявлялось явно и не было видно людям. Для них каждый шаг совершенствования требовал большого отрезка времени, но если вырастить растение жиньмянь тахуа, то совершенствование шло гораздо быстрее. После того, как старейший член семьи возносился, оставшаяся семья быстро прогрессировала. Конечно, не все шли на такое. Немало людей относились к этому со осмотрительностью. Пусть сами бессмертные сражаются за эликсир, подтверждая свою незаурядность. Лучше получить его для себя, зачем давать этим старикам, которые уже вознеслись. А то, что эти бессмертные не могут спуститься в тленный мир, Это как раз хорошо. Область земного мира была очень велика, этот континент назывался Юньхэ и был разделен на 81 округ. При этом, никто не знал, где в очередной раз появится растение Жэньмянь-Тахуа, так называемый человеческий персик. Тиньбао был центром округа, его окружали крупные города, он находился в центре префектуры Ваньли. Городские власти возглавляла семья Линь, они были властелинами всего этого крупного города. Сердцевину семьи составляло почти 100 человек, а весь состав семьи составлял более 1000 человек. Семья существовала уже вечность. Если такой огромный город, как Тиньбао, был всего лишь окружным центром, можно себе представить, насколько громадным был весь этот континент. По реальной силе семья Линь была одной из самых выдающихся в близлежащих окрестностях. Среди 81 окружного центра Тиньбао находился где-то на среднем уровне. Семья Линь не могла сравниться с теми, кто был в первой десятке. Любая семья из первой десятки при стычке легко могла их победить. Ой, какие сейчас смутные времена. На северо-западе есть небольшой город, который пострадал в бою с нечистью. Больше миллиона монахов настигла жестокая смерть. А на юге от Чиюнь бесчинствуют 13 грабителей. Они похитили молодого господина Линь Цзиде, а получив деньги, убили. Воистину, смутные времена. Разговаривали в ресторане трое молодых людей, собравшихся на совместный ужин. С одного взгляда было видно, что у них непростая еда, доступная каждому. Целый поток мировой энергии поднимался над блюдом и конденсировался в облако. Каждое зернышко вареного риса было подобно изысканному блестящему сапфиру. Может, кто слышал, говорят, что в последнее время истребили больше 10 бедных кланов, а еще целый ряд одиночных практикующих пропали без вести, половину из них нашли убитыми, из-за чего городские власти сильно разгневались. Расследование идет уже месяц, но ничего не обнаружено. Но как только городские власти приостановили расследование, трагедия повторилась снова. Теперь среди членов больших семей паника и они оказывают давление на администрацию. Один из молодых людей подкинул еще одну тему для разговора. Все трое были выходцами из небольших семей города, они дружили с детства и часто собирались вместе. Эта беседа проходила поздно вечером. Они закончили есть и разошлись. Бах! Хуа Юнь шел по улице и собирался свернуть в переулок. Неожиданно, по шее Хуа Юня ударил меч Шаудао. Удар нанес неизвестный, одетый в темный халат. Его фигура проявилась, только когда Хуа Юнь упал. Хуа Юнь находился на пике своей практики, но не успел отреагировать на нападение. Это говорило о высоком уровне нападавшего. Человек в черном халате, взяв лежащее тело Хуа Юня, поднялся в строго охраняемый пентхаус и скрылся в тайном проходе. Когда Хуа Юнь пришел в себя, он обнаружил, что все, что он достиг практикой, заблокировано. Его дантянь был совершенно пустой. Он с удивлением смотрел на группу людей рядом с ним. И чем больше он смотрел на них, тем больше пугался. Глава 398. Победить победителя – это независимое пространство, или другими словами, пространственный карман, было расположено в глубине резиденции главы города. О нем не знал никто из посторонних. Говорят, что прадед семьи Линь сделал большой вклад, который помог монаху достичь вознесения. Семья Линь получила невиданное божественное семя, которое будет развиваться, а также пространственный карман, где оно будет расти. Размеры пространственного кармана были невелики, радиусом не больше 20 ли. В середине росло растение Жэньмянь-Тахуа, высотой более 10 метров. Странно, но на нем не было листьев, только ветки и несколько плодов, размером с кулак, которые можно было пересчитать на пальцах руки. На внешней стороне плода, казалось, непрерывно возникали и исчезали лица. Наконец, Хуа Юнь посмотрел на стоящих рядом людей и воскликнул. Так это замысел семьи главного старейшины. Каждый раз, когда он видел этого седого человека, Хуа Юнь чрезвычайно удивлялся. Этот гигантский город не был ни большим, ни маленьким, но нескольких глав семей с реальной силой знали все. Это было особенно важно, чтобы случайно не оскорбить крупную фигуру из другой семьи, которая сильнее вашей. «Где я?» – тихо пробормотал Хуа Юнь, осмотрев комнату, в которую был заключен. Скрип. Скрипнула, открываясь, двери вошел мужчина средних лет. Хуа Юнь продолжал лежать, притворяясь слабым, правда, без особого успеха, если учесть его слабые способности к притворству. «Ха! Кто бы мог подумать, что ты так быстро очнешься? Это довольно странно. Человек, на вид старше 35 лет, проявил интерес, глядя на очнувшегося Хуа Юня. Здесь, к Кроме Хуа Юня, был еще один человек. Это был монах третьего уровня, но он после пленения и рассеяния жизненных сил все еще находился без сознания. Первым очнулся Хуа Юнь, и это было любопытно. «Властелин города!» — воскликнул Хуа Юнь вслух. Он не ожидал, что сюда войдет человек, который возглавлял городскую администрацию. И в этот момент Хуа Юнь, наконец, понял, почему внутри города происходит резня и не могут найти убийц. «Так вот где собака зарыта», — с усмешкой сказал Хуа Юнь. «Если вор — это сам владелец огромного города, как он может поймать сам себя? Ох ты и умный!» Лин Цинюнь улыбнулся. Его тело обладало ничтожным количеством энергии, он выглядел как обычный простой смертный. «Разреши, я самостоятельно посмотрю, насколько ты странный. Начнем», — сказал Лин Цинюнь с холодной улыбкой. Кто-то из его сопровождения распахнул тюремную дверь из крепкого железа. Хуа Юнь вытянул руку, чтобы его схватить, но она тут же упала, он потерял контроль над своим телом. Ах, глаза Лин Цинюня замерцали. Тело Хуа Юня объединилось с этим пространством, и он в ужасе завопил. Ну, какой смешной, ха-ха, действительно беспомощный, но его тело оказалось неожиданно драгоценным. Лин Цинюнь рассмеялся и улыбнулся Хуа Юню двусмысленной улыбкой. Он смотрел на него не как на живого человека, а как на бесподобное чудодейственное лекарство. Хуа Юнь упал на землю, тяжело дыша ртом. «Оставь его, используй для него лучшие ресурсы. Нужно позволить ему как можно скорее достичь уровня Цзиньданя», сказал Лин Цинюнь старику, стоявшему позади. «Глава семьи, не слишком ли расточительные траты ресурсов?» спросил Юе после небольшой паузы. «Ха-ха, ты не прав, он сам является самым ценным ресурсом. Нужно только помочь ему достичь уровня Цзиньданя, а потом использовать его как питательное вещество для корней растения. Возможно, тогда появится небывалый божественный плод, при помощи которого я смогу одним движением достичь уровня Шак Юанин». Старый раб понял. Юе кивнул. Причина, почему он это спросил, заключалась в том, что ему придется строить основу монаха для культивирования Цзиньданя, и все это за короткое время. Для этого необходимо большое количество ценных ресурсов, это много даже для правителя города. Но Юе мог только следовать приказу, который отдал владелец. Именно поэтому Лин Цинюнь доверял Юе. «Ну, и что это за место? Кто осмелился задержать молодого мастера и поместить его сюда?» — крикнул молодой человек, очнувшись и крепко потряс головой, разразившись площадной бранью. «Ха, дядя, я Ин Цзя, быстрее выпустите меня, чертов грабитель, кто осмелился похитить меня?» Ин Цзя крепко выругался. «Хе-хе, племянничек, всем видно, что не ты выигравшая сторона, а я». Лин Цинюнь на какое-то мгновение опешил, а потом рассмеялся. «Имя человека – это хорошо, но, к сожалению, этот человек просто мажор, не больше. Хотя силу Ин Цзя нельзя недооценивать. В пределах города он входил в пятерку лучших, но статус семьи Ин Цзя не следует преувеличивать, хотя в ее состав и входило много людей. Но Ин Цзя не афишировали себя, потому многие люди их не знали. Лин Цинюнь планировал приступить к работе с Ин Цзя, поэтому он специально отправил монаха уровня Цзиньдань схватить Ин Цзя. «Кретин, ты что, не видишь? За кулисами всех происшествий стоит властелин города». Очнувшийся старик бронился, глядя на Ин Цзя. «Эк, расхрабрился. Каково твое положение? А какое положение у меня? Веришь или нет, но этот молодой мастер раздавит твой клан». Ин Цзя, похоже, еще не понял свое положение, и говорил все еще высокомерно и властно. «Отец, плод созрел». В комнату вошла женщина, одетая в изумрудное дворцовое платье. Она подошла к Лин Цинюню и сообщила ему новость. «Хватит выделываться, что за дела? Пусть дядя поскорее отпустит меня», — с нетерпением сказал Ин Цзя. Хотя он так ничего и не понял, но уже чувствовал, что что-то не так. «Ты любишь меня? Я не мыслю жизни без тебя, нас никогда не разлучат». Улыбающееся лицо Лин Сянь было сама невинная наивность. Тон ее речи, когда она обратилась к Ин Цзя, был полон соблазна, словно эта молодая девушка давала обет возлюбленному. «Я готов, я хочу». На пухленьком лице Ин Цзя появилась улыбка, он торопливо кивнул. «Ха-ха, отец, ты можешь передать его мне?» Лин Сянь улыбнулась и повернулась с вопросом к Лин Цинюню. «Конечно, могу». Лин Цинюнь улыбнулся, он уже догадался, что его дочь собиралась сделать. «Милый мальчик, пойдем». Лин Сянь подошла к Ин Цзя, звук ее голоса был похож на волшебную, небесную музыку. Лицо милого мальчика Ин Цзя было как у поросенка, того и гляди закапает слюна. Глядя на уходящую пару, Лин Цинюнь не беспокоился, сила Ин Цзя полностью заблокирована. Вдобавок, его дочь находилась на начальном периоде закладывания основ, и даже если бы практика Ин Цзя не была заблокирована, он с его маломощной практикой вряд ли будет достойным противником Лин Сянь. Все же победить знаменитую семью Ин Цзя – пустяковое дело, практикующих с реальной силой там не больше шести. Лин Цинюнь, монах уровня Цзиньданя, и этому бабнику, Ин Цзя, следовало склонить голову. Синь Сянь, куда ты меня ведешь? Всю дорогу Ин Цзя много раз задавал этот вопрос, но Лин Сянь не отвечала, просто улыбалась. Наконец вместе с Ин Цзя они подошли к центру этого маленького мира. Перед ними показалось дерево, высотой в десятки метров, и шириной в пять или шесть обхватов. Что это за дерево, такое уродливое? Пробормотал Ин Цзя, обойдя вокруг дерева. Синь-сянь, зачем ты показываешь мне это дерево? Ин Цзя говорил не прерываясь, без остановки. Хи-хи, это дерево, божественное дерево. Оно использует людей в качестве питания. Как только оно поглотит человека, на нем появляются духовные плоды, которые используют для культивирования. Милый мальчик, если ты любишь меня и хочешь быть со мной навсегда, тогда позволь мне съесть тебя. Голос Лин Сянь звучал в ушах Ин Цзя, как шепот влюбленных. Глава 399. Забить тебя до смерти. В этом куске автономного пространства находилось слишком много монахов. Все те, кто мог войти в это пространство, являлись ядром семьи Линь. Сама возможность войти сюда, независимо от их уровня культивирования или личности, являлась признаком их верности семье Линь. Конечно, ограничение свободы души являлось основанием для того, чтобы семья Линь доверяла им. Аура в этом пространстве намного более интенсивна, чем во внешнем мире. В этом месте находилась скрытая разработка рудоносной жилы камня духа. Это было достаточно веской причиной для того, чтобы семья Линь выбрала это место для выращивания дерева Жэньмянь Тахуа. Синь-сянь, вы шутите, не так ли? Эта шутка совсем не смешная. Собравшись с духом, вымолвил Ин Цзя. Глаза Линь-сянь стали холодными, как лед. В ее взгляде не было даже намека на недавно проявленное чувство. Хорошо. Ин Цзя внезапно почувствовал, что что-то не так. У него за спиной было что-то, что коснулось его. Ах! Повернув голову, он увидел склонившуюся ветку с розовым плодом, висящим на ней. Что действительно ужасно, так это появление бесчисленных лиц, которые постоянно менялись на поверхности плода. Это было отвратительно и ужасно. Ты посмел напасть на мое предложение с таким мужеством, что я не знаю, что делать. Лин Сянь посмотрела на Ин Цзя взглядом, наполненным презрением, и медленно приблизилась к нему. Я очень хотела увидеть, какого вида плод вырастет, если вас использовать в качестве питательного вещества, сказала Лин Сянь с явно нехорошим намерением. Она смотрела на ослабевшего Ин Цзя с простодушной улыбкой на лице. Две белые, как снег, ладони медленно поглаживали лицо Ин Цзя. Нужно только легонько крутнуть, и Ин Цзя станет трупом. Щелк, раздался звук трескающейся кости, от которого сводило скулы, но неожиданно Лин Сянь изменилась в лице. Не может быть, как ты можешь чем-то владеть? «Разве твои способности не заблокированы?» — воскликнула Лин Сянь с дрожью в голосе. «Це-це, как досадно, ошибочка вышла, может, еще разок. Кто знает, может быть, я не смогу тебя остановить, если еще увеличу свою силу». Звук треска ломающейся кости донесся не от шеи Ин Цзя. Он имитировал этот звук, чтобы поиздеваться над Лин Сянь, которая хотела сломать ему шею. Она обеими руками схватила голову Ин Цзя, но его голова даже не шелохнулась. Вид Ин Цзя совсем не был устрашающим, наоборот, глядя на Лин Сянь, он ослепительно улыбался. «Конечно же, ты, женщина с сердцем змеи, да, я очень люблю тебя, но ведь ты хочешь меня убить». Ин Цзя улыбался, но глаза его были холодны, как лед. «Ха-ха, милый мальчик, похоже, что тебя все недооценили. А зря, ты далеко не ничтожество, а гений, но, к сожалению, это внутренняя территория семьи Линь. Ты не сможешь убежать». Лин Сянь ничуть не боялась. На входе в маленький мирок стояли на страже четверо монахов уровня Цзиньданя, и ее уровень был не слаб, все-таки она находилась на начальном периоде закладывания основ. А кроме того, существовало еще охранное заклинание Лин Цинюня. И даже если Ин Цзя удалось скрыть свои способности от блокировки, все равно сбежать отсюда он не сможет. Даже если Ин Цзя скрыл свои способности, все равно он недостаточно силен, иначе его не поймал бы монах уровня Цзиньдань. Да мне достаточно убить тебя, и ладно. На поверхности тела Инцзя проявилась цепочка черных рунических символов, а затем наложенная печать рухнула, и по мере того, как разваливались оковы, выходил поток мощной энергии. Изнутри тела Инцзя появился огромный молот. Молот был обычной формы, как, например, молоты в оружейном магазине, но весь черный, блеск меча. Глядя, как растет мощь Инцзя, и он становится все сильнее и сильнее, Линьсянь не слишком медлила и мгновенно вытащила маленький черный меч. Она развернулась к Инцзя, собираясь отрубить ему голову. Бесполезно. Если бы передо мной стоял монах уровня Цзиньдан, я бы постарался уйти, а у тебя в руках всего лишь меч. Лицо Инцзя даже не дрогнуло. По всему его телу вспучивались мышцы, а уровень ци и кровь стремительно поднимался. Молот уничтожит тебя. Инцзя посмотрел на нее презрительным взглядом. Он постоянно держал свои жизненные силы заблокированными, чтобы другие не могли обнаружить уровень его культивирования, потому-то его так легко похитили. Грохот. По всем направлениям пронеслась огромная ударная волна, так что дерево Жэньмянь Тэхуэ затрепетало. Он понимал, что это территория семьи Линь, поэтому Инцзя при каждом движении использовал все силы по максимуму. Молот упал, словно с небес, и хотя он был небольшой, но весом очень тяжел, в нем было не менее 10 000 цзюней. Чпок, раздался легкий звук. Линьсянь, рассчитывавшая на какие-то свои козыри, не выдержала и одного удара. Вместе удара появилась большая яма диаметром 2 или 3 метра и достигающая глубины 3 футов. Камни, как снаряды, летели во всех направлениях. Большое количество поднятой ударом земли устремилось к дереву Жэньмянь Тэхуэ. Один плод с него упал на землю, образуя прозрачную защитную оболочку. Этот защитный слой легко блокировал падающую землю. Черт, что-то случилось в районе, где растет Жэньмянь Тэхуэ. Линь Цинюнь, который в этот момент находился в тюрьме, изменился в лице и мгновенно использовал секретный метод. Его тело исчезло, словно телепортировалось. Со всех направлений к маленькому мирку устремились десятки монахов уровня Цзиньдань. С того времени, как в семье Линь появилось дерево Жэньмянь Тэхуэ, в этом пространстве находились десятки монахов уровня Цзиньдань, но они не были готовы к такой непредвиденной ситуации. В частности, два таких монаха, которые охраняли дерево у границ, были в ужасе. Все пропало. Они надеялись, что с деревом ничего не случилось, иначе оба они, безусловно, будут стерты хозяином в порошок. Ха-ха, интересно, это место очень подозрительно. Никак не ожидал, что найду здесь это дерево, но оно должно отсюда исчезнуть, иначе будет поздно. Инцзя увидел несколько прядей волос на дне ямы, и ему стало легко и радостно на душе. Тело Инцзя странно замерцало, а затем он исчез. Черт бы тебя подрал. В следующий миг Линь Цинюнь уже добрался до того места, откуда исчез Инцзя, издав крик, полный отчаяния. Дочь умерла, и ладно, важнее то, что теперь все могут узнать о дереве. Это дерево сейчас ищет весь континент. Как только новость распространится, придет большое количество сильных людей, перед которыми семья Линь всего лишь, как муравьишка перед слоном. Теперь Линь Цинюнь мог только молиться, чтобы Инцзя был достаточно эгоистичным и не рассказал о дереве. Хотя Инцзя и знал о дереве, но это лучше, чем когда знают все. В конце концов, обе семьи могут стать совладельцами дерева. Однако, о чем Линь Цинюнь не подумал, так это о том, что Инцзя, как победитель, не собирается никому подчиняться. Люди, которых он принимал близко к сердцу, это всего 2 или 3 человека, но это капля в море. А Инцзя не захочет, чтобы люди, которые ему дороги, были захвачены в критический момент. В 10 милях от города появилась фигура человека. Он замер, а затем покачал головой. Передача жизни испорчена, но все имеют свою цену, и семье Линь придется ее заплатить. Глава 400. Возникшие осложнения. Не все могли принять дерево Жэньмянь Тэхуэ, и хотя это растение являлось эликсиром высшего уровня, но то, что живых людей используют как пищу для него, Инцзя, все же, не мог принять. Через час весь город гудел. «Эй, вы слышали это? Появилось дерево Жэньмянь Тэхуэ, которое ищут главы кланов». «Конечно, я слышал, такое большое событие, как я мог не знать, но еще говорят, что это дерево находится у главы города». Разговаривали на улице 2 практикующих монаха. «Неудивительно, что последнее время в городе происходило так много странных вещей. Я считал, что это действуют убийцы, но не думал, что в этом замешан глава города. Ха, этих людей теперь следует использовать для питания дерева Жиньмянь-Тахуа. Все вокруг болтали об этом, но никто не торопился в резиденцию главы города. Но поскольку резиденция главы города глубока и загадочна, а семья Линь – самая большая семья в городе, целью у всех этих одиночных практикующих было не дерево, а готовность следовать позади крупных семей и кормиться тем, что останется после них. Как только все семьи объединятся и ворвутся в резиденцию главы города, монахи-одиночки превратятся в стервятников, парящих над головой льва. Эта новость надежна, а кто ее вам рассказал? Спросил Ли Чжичжун, старик крепкого телосложения, с румяным лицом, и хотя его волосы были седыми, но на его коже не было видно признаков старости. Предок, никто точно не знает, какой человек принес эту новость, но не сомневайтесь, это правда, как бы неправдоподобно это ни выглядело. Почтительно сказал Сифаныга, мужчина средних лет. Странно, раз уж дерево Жиньмянь-Тахуа обнаружилось, то все должны понимать, что мы не должны его удерживать у себя, нужно передать его наверх. Выгода будет не меньше. Пойдемте в резиденцию городского правительства. Похоже, что старые хрычи из других семей не будут сидеть на месте. Подумав об этом, старик решил, теперь, даже если дерево Жиньмянь-Тахуа появится в мире, кланы не смогут так быстро прийти. И в этот промежуток времени нужно захватить дерево, а затем преподнести клану, совершив при этом как бы почти что ратный подвиг. Ах, черт, неужели у него нет ни малейшего представления о дереве Жиньмянь-Тахуа? У Лин Цинюня от гнева волосы встали дыбом. Слуги в резиденции главы города чувствовали ауру его гнева. Они перемещались по помещениям тихонько, словно ходили по тонкому льду. Они смертельно боялись даже заговорить, в страхе из-за случайного звука потерять свою жизнь. Ниже Лин Цинюня стояли два монаха уровня Цзиньдань, которые отвечали за охрану дерева. «Сплошные неудачи, вы все только портите, а не помогаете». Жаркий пылающий огонь сорвался с ладони Лин Цинцуня. Одно короткое мгновение, и за исключением двух кучек пепла, больше ничего не осталось. На этом примере очень хорошо видно, как мощно Лин Цинюнь контролировал свои силы. Используя такую высокую температуру, он превратил двух монахов в золу, но при этом не повредил землю. «Немедленно соберите всех, да и еще, пусть монахи Цзиньдань выезжают сюда», — приказал Лин Цинюнь. Подчиненный услышал. Черная, как смоль, фигура человека удалилась. «Ин Цзя, ты победил. Черт бы тебя побрал». В главном зале звук голоса Лин Цинюня был похож на крик безумного. «Я готов вместе с тобой использовать дерево Жиньмянь-Тахуа, только скажи, я согласен на все, что ты захочешь, лишь бы семья Лин не погибла». Глаза Лин Цинюня покраснели, как у азартного игрока. Сложившаяся ситуация была такая, что разумнее всего было передать дерево. Хотя семья Лин не сильна, но все же недостаточно, чтобы игнорировать другие силы в городе. Тем не менее, Лин Цинюнь собирался защищать дерево Жиньмянь-Тахуа, он считал абсолютно невозможной его передачу. Такой выбор был неразумным, даже если Лин Цинюнь на какое-то время включит дурочку, и никто это не поймет. Но вся странность нынешней ситуации в том, что все были согласны с решением Лин Цинюня, ни один человек не был против. Впрочем, младшее поколение семьи Лин считало такое решение неправильным, но полемизировать сейчас – это словно безвестно кануть в воду. А в маленьком мире, лица, которые на плодах дерева изначально постоянно менялись, изображая различного вида эмоций, в этот момент застыли с одной и той же эмоциональной окраской, на поверхности всех плодов появилась отвратительная, злая улыбка. Толпа монахов отправилась к дому главы города, среди них были не только члены крупных семей города, но и множество свободных практикующих, любителей ловить рыбу в мутной воде, да еще и куча последователей из разных кланов. Все они услышали новости, в душе ликовали. «Старший брат-наставник Тань, похоже, что на этот раз нам повезло, я не ожидал, что дерево Жиньмянь-Тахуа появится в такой глуши». Члены клана последователя были одеты в красные одежды, создавая светящееся, раскаленное изображение в небе. «Ха-ха, дерево Жиньмянь-Тахуа не нуждается в ауре. Его лучшим питанием является человек, поэтому, совсем не странно, что оно появилось вместе с более тонкой аурой». Первый человек был одним из основных учеников Тань Юйцзуна. Учеников этого клана для опыта отправляли на такой менее энергетичный континент, но они не ожидали появления здесь дерева Жиньмянь-Тахуа. Была ли эта новость правда или нет, но Тань Чжань не был готов ее отбросить, и никого не волновала суть происходящего – а эти два ученика из клана не умели справляться с этим. Тань Чжань сдержанно улыбнулся. Когда он подумал об учениках двух других кланов, он почувствовал головную боль. Глава города, говорят, что вы получили дерево Жэньмянь Тахуа, правда ли это? В резиденции главы города собрались сотни монахов Цзиньдань и главы самых крупных семей. Глава одной из пяти сильнейших семей, улыбаясь, задал вопрос главе города. На этом месте нет благословения. Все главы семей, в том числе и мы, ищут дерево Жэньмянь Тахуа. Если оно будет найдено, его передадут наверх, прошептал Линь Цинюнь, сделав глоток чая. В душе его был большой гнев, но он владел собой, а особенно, когда увидел группу Инцзя, он готов был их растерзать. Ха-ха, мы конечно верим главе города, но это дело особой важности. Как говорится, в пустой пещере ветра не бывает. Для всеобщей безопасности, естественно, нужно проверить. Что вы на это скажете, городской глава? Сказал глава семьи Фэн, выступив вперед. Ногти Линь Цинюня глубоко впились в ладонь. Он вздохнул. У противоположной стороны было несколько сотен монахов Цзиньдан. За спиной Линь Цинюня тоже стояла добрая сотня монахов Цзиньдан, но основные его силы находились на расстоянии в 10 тысяч ли отсюда. Черт возьми, слишком рано произошел этот инцидент. Еще бы полдня, и монахи Цзиньдан, которые находятся за пределами семьи, смогли бы вернуться. А так убить всех довольно затруднительно. Линь Цинюню было плохо до тошноты. Территория, которая была под контролем семьи Линь, слишком обширна. В нее входило более одного города, но фундамент семьи Линь находился именно в этом огромном городе. Были большие города, средние города и небольшие города. Эти города обладали высокой боевой мощью семьи Линь. Всем им было приказано вернуться 3 дня назад, но на дорогу требовалось время. В семью Линь входило не меньше нескольких сотен монахов Цзиньдан. Учитывая расположение сил семьи Линь, абсолютно невозможно было уничтожить всю семью одним махом. Что случилось? У главы города нечиста совесть? Поскольку глава города сказал, что дерево находится не у него, почему он не хочет, чтобы мы проверили? Переговаривались главы семей, все основные силы кланов в городе теперь объединились, и, естественно, они не боялись главы города. Глава 401. Я ударю, и ты обречен. Внутри резиденции главы города воцарилась тишина, слышен был лишь слабый звук дыхания. Из-за возникшего водоворота событий, прислуга покинула главный зал раньше обычного. Среди них были люди, имеющие большой вес в городе и вдобавок, не питающие добрых чувств к семье Линь.